Когда уровень энтропии вернулся к обычному, снова зажегся свет. Отчаянно дерзкий план мстительной Аурниды привел к неожиданным результатам. По сути дела, именно она подарила жизнь всем нам, пусть и весьма извращенным способом. Вот и говорите после этого об иронии судьбы. Наверное, она кусала локти всю дорогу до роскошного магазина. Папа был прав. Забавно, как порой оборачивается дело. В тот вечер я просидела весь концерт сестер Нолан рядом с пустым креслом, поглядывая на дверь в надежде на то, что он придет. Музыки я почти не слышала, все думала об одинокой приливной полосе на планете, лишенной всякой жизни, и о человеке, который когда-то был моим отцом, а теперь распадается на составляющие вплоть до микроэлементов. Затем я подумала о получившихся в результате белках, которые теперь размножаются и эволюционируют, преобразуя атмосферу. Они высвобождали кислород и соединяли его с водородом и углекислым газом, образуя простые пищевые молекулы. Через несколько сотен миллионов лет атмосфера наполнится свободным кислородом, начнет развиваться аэробная жизнь. А еще через пару миллиардов лет нечто желеобразное выползет на сушу. Не слишком многообещающее начало, но к нему примешивалось нечто вроде семейной гордости. Он стал теперь не только моим отцом, но отцом Вселенной. Когда сестры Нолан запели «Прощай, не надо слов», я сидела и копалась в себе, сожалея, как это всегда происходит с детьми после смерти родителей, обо всем, чего не успела ему сказать или для него сделать. Но больше всего я сожалела о куда более земных вещах, поскольку его имя и само существование было стерто хроностражей, я не знала и не успела спросить у него, как его зовут. Глава 34. Кладезь погибших сюжетов. Программа обмена персонажами. Если персонаж одной книги подозрительно напоминает персонажа другого произведения того же автора, то, скорее всего, это один и тот же персонаж. Книга миру свойственна некая экономия, и действующих лиц одной книги часто просят подменить героев другой. Иногда персонажи одной и той же книги меняются ролями, и это придает комизм их поведению, когда они разговаривают друг с другом. Марго Метроленд как-то призналась мне, что играть все время одного и того же персонажа очень скучно, все равно, что быть актрисой, обреченной на одну и ту же роль в провинциальном театре, с постоянной труппой и репертуаром, причем навечно и без выходных. Марго Метроленд. Персонаж из «Упадка и разрушения» Ивли Наво. Когда ряды книгобежцев пополнили множество усталых и недовольных персонажей, была разработана программа обмена персонажами, дабы усталые и недовольные могли хоть на время сменить обстановку. Каждый год совершается около 10 тысяч обменов, из которых лишь очень немногие влекут за собой крупные изменения в сюжете или диалогах. Читатель, откровенно говоря, вряд ли вообще подозревает о чем бы то ни было. Единственный полномочный представитель орингтонгских котов — билетрицейский путеводитель по Великой библиотеке. Глоссарий. Я спала у Джоффи дома, то есть спала не совсем верное слово. Просто лежала, таращилась в отделанный изящной лепниной потолок и думала о Лондене. Утром, когда над горизонтом стало подниматься солнце, я тихонько выбралась из дома викария, одолжила Джоффин брат Сью Пириер и поехала в Суиндон. Брав Сью Пириер. Знаменитая в 20-40-х годах XX века марка мощных мотоциклов. Яркие лучи нового дня обычно вселяли в меня надежду, но в то утро я не могла думать ни о чем, кроме незаконченного дела и неопределенного будущего. Я проехала по пустым улицам мимо Коут и Мальборо-Роуд к дому матери.